Глава 28. Вечером Том и Гек были готовы к своему предприятию. Они бродили по соседству с таверной до 9 часов. Один наблюдал издали за тупиком, другой — за входом в таверну. Ночь обещала быть ясной. И Том отправился домой, условившись с Геком, что если сильно стемнеет, тот придет за ним и замяукает, и он выберется из дома попробовать ключи. Но ночь оставалась ясной, и Гек, прокараулив до 12 часов, ушел спать в пустую бочку из-под сахара. Во вторник мальчикам также не везло, в среду тоже, но в четверг ночь сулила большой успех. Том вовремя выбрался из дома, захватив с собой старый теткин жестяной фонарь и полотенце, чтобы закрывать его. Он спрятал фонарь в бочке Гека, и оба принялись сторожить. За час до полуночи харчевня закрылась, и свет в ней, единственный в этой части деревни, погас. Испанец не показывался, никто не входил и не выходил из тупика. Все, казалось, благоприятствовало предприятию. Ночь была темная, глубокая тишина нарушалась изредка лишь отдаленными раскатами грома. Том взял фонарь, зажег его в бочке, тщательно завернул в полотенце, и оба искателя приключений прокрались в темноте к харчевне. Гек остался на страже у входа в тупик, а Том пошел дальше. Потянуло стомительное время ожидания, камнем давившее душу Гека. Ему захотелось, наконец, увидеть свет фонаря. Он испугался бы, но, по крайней мере, узнал бы, что Том еще жив. Ему казалось, что прошли уже целые часы с тех пор, как Том скрылся. Наверное, ему сделалось дурно. А может, статься, он и умер? Может, статься, у него сердце разорвалось от ужаса и волнения? В своей тревоге Гек все дальше и дальше подвигался по переулку, пугаясь всевозможных ужасов и ежеминутно ожидая какой-нибудь катастрофы, от которой тут же свалится бездыханным. До этого и так уже было недалеко, потому что дыхание у него спиралось, а сердце колотилось так, что грозило лопнуть. Вдруг блеснул свет, и Том промчался мимо него. «Беги!» — крикнул он. «Спасайся!» Повторять не было надобности. Довольно было и одного крика. Гек уже мчался со скоростью 30 или 40 миль в час, не дожидаясь повторения. Мальчики остановились только у заброшенной бойни на другом конце деревни. Едва успели они укрыться в это убежище, как разразилась гроза, и хлынул дождь. Отдышавшись, Том сказал: «Гек, это было ужас, что такое? Я попробовал 2 ключа, как только мог, тише, но они так звенели, что я еле слышал и еле дышал от страха. И ни один не повернулся в замке. Тут я, как-то сам не замечая, что делаю, повернул ручку, гляжу, а дверь открыта. Она не была на замке. Я влез в комнату, уронил полотенце, и, о дух великого Цезаря!» «Что? Что ты увидел, Том?» «Гек! Я чуть не наступил на руку индейцу Джо!» «Да ну!» «Да! Он лежал тут, спал на полу, раскинув руки». «Что ж ты сделал? Он не проснулся?» «Нет! И не шелохнулся, пьян должно быть! Я подобрал полотенце и драпа». «Я бы не вспомнил о полотенце». «Ну, а я вспомнил. Тетка задала бы мне порку, если бы я потерял его». «А сундучок видел?» «Гек, я не осматривал комнату, не до того было. Не видел я ни сундучка, ни креста, ничего не видел, кроме бутылки и оловянной кружки на полу подле индейца Джо. Да заметил также 2 бочонка и груду бутылок. Понимаешь теперь, какие духи водятся в этой комнате?» «Какие?» «Ну, духи виски. Может быть, во всех харчевнях друзей трезвости имеются такие комнаты, а, Гек?» «Пожалуй, что и так. Кто бы мог подумать? Но послушай, Том, если индеец Джо пьян, то теперь самое подходящее время утащить шкатулку». «Именно. Попытайся». Гек вздрогнул. «Да нет, я не решусь». «И я не решусь, Гек. Одной бутылки подле индейца Джо мало. Будь их три, я бы знал, что он нагрузился достаточно и попытался бы». Они долго молчали, раздумывая. Наконец Том сказал: «Вот что, Гек, мы попытаем счастье, когда индейца Джо там не будет. При нем не удастся. Если будем сторожить каждую ночь, то, наверное, заметим, когда он уйдет. А там живо подтибрим сундучок». «Ладно, идет. Я буду сторожить ночь напролет и каждую ночь, если ты возьмешь на себя остальную половину дела». «Согласен. Тогда ты валяй на Гувер-стрит и мяукай. А если я буду спать, брось в окно песком, и я проснусь». «Решено и подписано». «Теперь, Гек, гроза прошла, и я пойду домой. Часа через два начнет светать. Ты вернешься и будешь сторожить, так?» «Сказал буду, Том, и буду. Буду следить за этой харчевней каждую ночь хоть целый год. Спать буду днем, а ночью сторожить». «Отлично. Где ж ты будешь спать?» «На сеновале у Бена Роджерса. Он меня пускает. И негр его отца, дядя Джек, тоже. Я таскаю воду для дяди Джека при случае. Иной раз прошу у него поесть. Он придобрый негр, Том. Иногда даже ем вместе с ним. Только ты не рассказывай об этом. С голодухи делаешь и такие вещи, которых не стал бы делать всегда». «Ладно. Если ты не понадобишься мне днем, Гек, я тебя не стану будить. Спи себе, мешать не буду. А если ночью заметишь что-нибудь, беги ко мне и мяукай».